Троицкой лавре они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что ежели бы он был жив, он бы благодарил вечно Бога за свою рану, которая свела его опять с нею. Но с тех пор они никогда не говорили о будущем. «Могло или не могло это быть?» — думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. «Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть? Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» — сказал он. И вдруг невольно застонал по привычке, которую он приобрел во время своих страданий. Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась. «Вы не спите?» «Нет. Я давно смотрю на вас. Я почувствовал, когда вы вошли. Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины, того света. Мне так и хочется плакать от радости». Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженной радостью. «Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете. А я?» Она отвернулась на мгновение. «Отчего же слишком?» — сказала она. «Отчего слишком?» «Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив? Как вам кажется?» «Я уверена!» — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки. Он помолчал. «Как бы хорошо!» И, взяв ее руку, он поцеловал ее. Наташа была счастлива и взволнована. И тотчас же она вспомнила, что этого нельзя, что ему нужно спокойствие. «Однако вы не спали, — сказала она, подавляя свою радость. — Постарайтесь заснуть, пожалуйста». Он выпустил, пожав ее руку. Она перешла к свече и опять села в прежнее положение. Два раза она оглянулась на него, глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется, пока не кончит его. Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся. Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время, о жизни и смерти, и больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней. «Любовь. Что такое любовь?» — думал он. — Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, что я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Бог. И умереть, значит, мне, частицы любви,